Изюминкой этого банкета тщеславия была капелька «Аква ди Парма», духов, которыми в свое время пользовались Одри Хепберн и Кэри Грант. Веская причина для любого смертного поприща не отказывать себе в таком же удовольствии. Флакон был прощальным подарком Джиллема Бернарди, импресарио Театро Аргентина в Риме, где они вместе работали над постановкой «Вспышки» весной 95-го. И этот аромат с нотами меда и шербета всегда напоминал Ласло о ночной поездке в «Спайдере» Джиллема с откидным верхом. Играет кассета «Битлз», и теплый римский воздух, настоящий южный воздух, обдувает их лица, когда они проезжают по улочкам, до того узким и полным ночных гуляк, что у него появляется чувство, будто они едут по бесконечному ресторану, раскинувшемуся прямо под открытым небом. Он взял флакон в руки. Он был еще на две трети полон. Хватит, если тратить по капле на ночь. До самой глубокой старости, когда, может быть, Курт, погрузневший и начавший лысеть, будет возить его по квартире в плетеном кресле-каталке. А вся прожитая жизнь покажется одним днем, за который было много сделано, но так мало, а может и ничего, достигнуто. Он знал цену своему творчеству, своему в поте лица отточенному мастерству, наслаждению, которое он от него получал, но чем дальше, тем больше чувствовал, что занимается этим, чтобы избежать чего-то другого, что все это не что иное, как растянувшаяся на 40 лет сублимация. И спрашивал себя, наклонившись к зеркалу, чтобы видеть бегущие по лицу мысли, в чем может выражаться истинный успех? Определенно, не в наградах, и не в восхищении критиков, и не в фотографиях в газетах. Он сам удивлялся, как мало такие вещи для него значат. Но и цифры значили не больше. Будь то количество франков на счете, счастливые дни или друзья, которые придут на твои похороны. Любовь. Если в твоей жизни есть любовь, ты не умрешь в глухом одиночестве, как собака под забором. Но всем ли суждена любовь? Это дело всего лишь счастливого случая, как погода. Сколько угодно подлецов и бездарностей были, тем не менее, способны любить. Гитлер любил Еву, Сталин тоже, должно быть, кого-нибудь любил. Нет, к нам нужно подходить с более тщательной меркой. Так есть ли что-нибудь лучше тех неожиданных проверок на достоинство и мужество, единственной подготовкой к которым может быть только вся прожитая жизнь? Тех моментов, когда ты должен шагнуть вперед из молчащего строя и заявить о себе, сказать «да», когда другие говорят «нет», ни секунды не колеблясь, вернуться в горящий дом. Или просто задать вопрос. Как малыш Шандер в школе на улице Уллой, который встал из-за парты и спросил учителя, почему в учебниках истории склеены страницы. В такие моменты ты можешь проиграть. Это будет кошмар, какой тебе и не снился. А можешь выиграть. Такое тоже возможно. Он прикоснулся пальцем с драгоценной каплей духов к шее, завязал халат и вышел из ванной, прошаркав в марокканских шлепанцах по коридору к спальне. Печально улыбнулся, вспомнив про кресло-каталку, сумерки неистового дилетанта, все, что ему осталось предвкушать. Добравшись, наконец, до постели, где тихо посапывал Курт, самый умиротворяющий звук в мире, Ласло улегся на спину, заложил руки за голову и снова попытался вспомнить, как звали капитана английской футбольной команды. Билли? Может Билли быть английской фамилией? Мистер Билли? Он был в Лондоне 4 раза по театральным делам. Этот город вселял в него тревогу. В нем было жутковато и утомительно. На этот раз он попросит показать ему еще что-нибудь. Недавно в Галиньяне он рассматривал карту и нашел просто замечательное название. Лик Шипвуш. Он выберет городок наугад и настоит на экскурсии. Его молодой переводчик мог бы его отвезти. Они предпримут то, что Эдит Уортон называла автополетом, и каждые 100 миль будут останавливаться на чашку чая с пирожными. Телефон стоял на тумбочке с той стороны кровати, где обычно спал Ласло. Когда раздался звонок, он так вздрогнул, что, хватая трубку, опрокинул стакан с водой —